Пролог третий. Ассасин. В одной стране жила однажды женщина глубокой веры. Вот и все. Вот и вся история. Набожная женщина была столь религиозной, что вела себя как чудачка. И поэтому люди называли ее фанатичкой. Что было еще хуже, даже те, кто молился тому же Богу, смотрели на нее с презрением. Но в фанатичке не было ненависти к людям. Они ненавидели ее лишь за то, что ее вера была еще слаба. Она была недостаточно набожной. Вот и все, проще некуда. Фанатичка не сдавалась. Старалась еще сильнее. Она стремилась к чудесам, сотворенным ее предками, и воссоздала каждое из них. Но ее вера все еще была слаба. Очень-очень слаба. По крайней мере, именно эта фанатичка слышала, когда мир кричал на нее. Все верующие начали избегать фанатичку. «Моя вера слаба. Моя вера слаба. Моя вера слаба». В конце концов, она не могла что-либо сделать. Она жила как фанатичка и умерла как фанатичка. Не как мученица. Она прожила пустую жизнь и исчезла. И все же фанатичка не обижалась на мир. Она стыдилась своей слабости и вновь отдалась водовороту веры. Фанатичка не чувствовала ненависти к людям, лишь божества язычников пробуждали в ней гнев. Так жила фанатичка, безнадежная в глазах обычных людей. Вот и все. Здесь ее история должна была подойти к концу, но фанатичку избрал фальшивый святой Грааль. Ночь. Восточный Сноуфилд. Район болот. Район болот раскинулся к востоку от центра города. Здесь было множество кристально чистых озер, между которыми располагались бесчетные болота. Район прорезали прожилки дорог. Из всех земель, окружавших город, восточный район, район болот, был наиболее развитым. Но несмотря на всепожирающую цивилизацию, здесь нашлось место точкам для рыбалки и загородным домам. На одном из островов земли стоял большой дом. Здесь был установлен барьер. Даже если обычный человек найдет этот дом, то не сможет пробудить в себе любопытство и уйдет прочь. С точки зрения архитектуры дом был полной безвкусицей. В сравнении с пансионом, стоявшим на берегу чуть к западу, он был слишком готическим в черных и серых тонах. И в подвале дома собралось множество магов. Они только что закончили ритуал призыва. Он увенчался успехом. Осталось лишь утвердительно ответить на вопрос слуги и тем самым заключить контракт. Но это странно. Призыватель, маг по имени Джестер Картур, насмешливо уставился на призванного слугу. А рядом присутствовало около 10 его учеников. И в центре круга для призыва стояла фигура, которая явно не была ни человеком, ни магом. Устрашающая атмосфера, бесконечно глубокая и чистая, исходила от одинокой женщины, закутанной в черное одеяние. С виду она была довольно молодой, но было сложно сказать, поскольку ее лицо было обращено к полу. И тогда Джестера посетило нехорошее предчувствие. Ритуал должен был призвать ассасина. По большей части выбрать класс, в котором будет призван слуга, невозможно. Но есть исключения. Если приготовиться должным образом и прочесть нужное заклинание, можно призвать либо берсеркера, либо ассасина, каждый из которых обладал для этого определенной особенностью. Соответственно, Джестер решил призвать слугу класса ассасин. Из-за самой их природы лишь немногие из героических душ могли быть призваны в этом классе. И на первый взгляд существо в центре круга было из их числа, но... Я полагал, что ассасины всегда носят белую маску-череп. Все героические души класса ассасин кутались в черные робы и скрывали лица отличительной маской. Джестер узнал это из своих исследований. Но женщина перед ним хоть и была в черном, но не носила маску. Между слоями ткани виднелось ее настоящее лицо. «В таком случае, может, мне стоит задать вопрос?» Джестер впервые участвовал в войне за Святой Грааль. Разумеется, это было лишь имитацией с самого начала. Предсказать то, как она дальше будет отличаться от японской, было невозможно. В первую очередь было странно, что стороны, стоявшие за этой войной, звезды представления, еще не раскрыли себя. Джестер предполагал, что в создании чего-то столь грандиозного не обошлось без айнсбернов, но он не чувствовал магов, которые могли бы быть выходцами из этой семьи. Возможно, они хорошо скрывались, или же наблюдали издалека. Отбросив сомнения прочь, Джестер принялся ждать следующего шага слуги. И затем женщина в черном подняла голову. Очертания Джестера отразились в ее зрачках. «Я спрашиваю тебя». Ее взгляд по силе не уступал угрожающей атмосфере, что она излучала. Глубокий, бесконечно черный, чистый и незамутненный. Маг нехотя издал тихий смешок, ожидая дальнейших слов слуги. Она потерла ткань, прикрывавшую ее рот, и произнесла сознательно и деликатно. «Ты, маг, призвавший меня, чтобы заполучить Святой Грааль». Услышав, наконец, ее голос, Джестер почувствовал облегчение и выступил вперед. Сияя новообретенной уверенностью, он распростер руки, словно приветствуя ее в этом мире. «Да, это я!» «Обманчивое сердцебиение! Забание!» Едва она произнесла это, время остановилось. Джестер почувствовал легкое прикосновение к груди. Он опустил голову и увидел... «Что это?» И затем он увидел перед его грудью нечто и заметил, что оно сжимало что-то красное, и понял, что это было его сердце. И он так и не поднял голову. Тело Джестера рухнуло на землю. «Как?» Увидев, как тело их учителя в один миг стало безжизненной грудой плоти, ученики Джестера запаниковали. Их выпученные глаза взирали на разворачивающееся зрелище. Из спины женщины выросла третья рука красного цвета. Она потянулась с груди Джестера. Как странно. Эта красная рука уже сжимала сердце. И затем раздавила его. Взгляды оставшихся магов метались между женщиной и телом учителя. Они разъяренно закричали. «Негодяйка! Что ты сделала с господином Джестером? Разве ты не слуга?» Поддавшись панике, маги начали доставать оружие и фокусировать свою магическую энергию. Безо всякого выражения, взглянув на учеников Джестера, женщина в черном произнесла лишь одно. Воистину, это было эфемерно. «У бога нашего всесострадательного нет чаши». Может, они услышали ее, может, нет. Так или иначе, один из учеников вытащил магический с виду кинжал и устремился к женщине, желая вонзить оружие ей в спину. И затем влажный, неестественный звук эхом разнесся по помещению, когда ее плечи начали искажаться. Киберэллюзия. Забание. Ее голова разлетелась в клочья в сопровождении громкого звука взрыва. Она словно сама стала бомбой. Услышав взрыв и увидев вспышку света, маги съежились от страха. Погибло лишь двое, но этого им хватило, чтобы убедиться, что против них выступила самая настоящая слуга, существо, перед которым они были совершенно бессильны. «Я очищу нечестивых магов», — медленно произнесла она, замерев на несколько секунд. Женщина словно давала магам шанс убежать. Но они не спешили. Как один, они отпрыгнули назад и обрушили на нее всю силу своей магии. Узрев столь жалкое зрелище, женщина покачала головой с едва ли не унынием в глазах. И без всякого намека на жалость произнесла слова силы. «И хор мечтаний! Забание!» И в подвале воцарилась тишина. Слугу в черном окружали трупы. Всех магов, пытавшихся сразить ее магией, по непонятной причине объяло собственное могучее пламя. Их останки были разбросаны по полу. Единственный, кто знал, что произошло, была слуга. Не проронив ни слова, женщина поспешила вверх по ступенькам, прочь из подвала. Она перешла в призрачную форму, невидимая ни для кого, и исчезла в ночной тьме. Она, та, у которой когда-то не было направления в жизни, наконец обрела четкую цель.